Окружающая жизнь. Истории на полях. Шопинг с олигархом. На одном представительском бизнес-форуме я познакомился с олигархом. Ну, может быть, не с олигархом. Но, по моим сведениям, у него официально ярда нет. Но несколько сотен миллионов не рублей точно присутствует. Его бизнес всегда был связан с сельским хозяйством. Поэтому он представляется очень скромно – фермер. Это же у него написано на визитке. Форум был представительный, сплошь владельцы крупных бизнесов, поэтому фермер очень удивился, что я о нем не слышал и не без удовольствия поведал свою историю. В начале 90-х он был крупнейшим поставщиком курятины из США. Помните ножки Буша? Потом стал владельцем нескольких крупных птицефабрик. Затем продал их и занялся животноводством. «У меня было самое большое стадо коров в России», — сказал он, — «а свиней и овец просто море». Потом ему надоело и это. И он занялся овощеводством. «Совокупно у меня полей в собственности чуть больше территории Бельгии», — с чувством собственного достоинства сказал он. «Летать между полями ему приходится на своем самолете». Мы еще немного поговорили о видах на урожай, потом он перевел дух и спросил. «А вы каким бизнесом занимаетесь?» Я честно сказал, что бизнес подарками. По его лицу я сразу понял, что он сожалеет о том, что столько мне уделил времени, да еще откровенничал. «Это ручки-футболки, что ли? И какой у вашей фирмы годовой оборот?» Я сказал, он присвистнул и спросил. «И это все на кружках-бейсболках?» Пришлось ему устроить 10-минутную презентацию нашей отрасли. «Черт, разгоню весь отдел маркетинга, они мне только всякую фигню предлагают. Представляете, флешечный огород где-то надыбали. Флешка в виде тыквы, баклажана, кабачка. Короче, больные на всю голову. Я им говорю, мне в таком случае проще дарить реальные перцы с персональным нанесением. Партнеры хоть юмор оценят. Спасибо, вы мне глаза открыли на отрасль. А то я уже совсем разуверился в подарках. Даже бюджет срезал наполовину. Рад, что чем-то оказался полезен. А у меня к вам вопрос. Что-то мне подсказывает, что у вас есть повар. Даже два. Один итальянец, другой филиппинец. А зачем два? Сейчас объясню. Я очень люблю готовить, и чаще всего себе и своей семье готовлю сам. Это огромное удовольствие. Рецепты тоже придумываю я. Итальянец делает за меня только стандартные операции, а филиппинец в каждое мое блюдо вносит нотку экзотики. А продукты вам присылают прямо с ваших ферм? Никогда. Фермы – это мой бизнес. А где же закупают повара продукты? Поварам это доверять нельзя. Они это делают профессионально, но без души. Помидор, например, надо сначала понюхать, а потом и попробовать. Понять всю его палитру вкуса. Вообще вкусная и здоровая еда – это сродни искусству. Продукты, как правило, закупаю я лично. Трачу на это 2-3 часа в неделю. Не интригуйте. Так где же все-таки закупает продукты человек, который про них знает все или почти все? Никакой интриги. Я закупаю продукты на Добрынинском и Ленинградском рынках. По зелени у меня договор с одной пенсионеркой. Живет 90 километров от Москвы в маленькой заброшенной деревне. Тут я набрался наглости и спросил. А можно к вам присоединиться в один из ваших рыночных шопингов? Ну что ж, опыт передавать всегда приятно. Позвоните в начале недели, мы и договоримся. Итак, наша вылазка на продуктовый шопинг состоялась. Мы встретились у Добрынинского рынка. С собой олигарх взял только одного из двух телохранителей по имени Паша. Как он выразился, сумки таскать. Для меня первое правило – приезжать на рынок сытым, иначе можно накупить столько, в машину не поместится. А зачем Паше пластиковый чемоданчик? Не впопад спросил я. Это не чемоданчик, это контейнер. Скоро узнаете. Мы подошли к рыбным прилавкам. Здесь было все. На льду лежали Сибас и Дорадо, Тюрьбой, Клыкач, Нельма и Омуль, лежали огромные куски разделанного осетра, а уж судаков, окуней, карасей вообще без счета. «Да, количество свежей рыбы поражает воображение», — сказал я, поскольку на Добрынинском рынке был впервые. Но олигарха все это великолепие не заинтересовало. «Запомните, Владимир, рыба не должна быть свежей, она должна быть живой». Мы подошли к аквариуму, и олигарх выбрал стерлядь и две форели. Паша раскрыл чемоданчик. Он оказался герметичной емкостью. Туда налили воды и запустили рыбу. «Можно относить в машину?» — спросил Паша. «Нет, еще раков возьмем. Я планирую сделать форель под раковым соусом». «Но мы уже прошли несколько аквариумов с живыми раками», — заметил я. «Это все искусственно выращенные. Они безвкусные, как тепличная клубника. Вон, видите, в том конце стоит человек с маленьким настольным аквариумом и флягой. Пойдемте с ним поговорим». «Отец, почем раки?» Продавец назвал цену, которая была вдвое выше всех остальных предложений. Олигарх удовлетворенно хмыкнул и спросил. «Откуда эти красавцы?» «С Краснодарского края, барин», — почему-то ответил продавец. «Смотрите, Владимир, это голубой кубанский рак. Его ловят в естественных водоемах, а потом самолетом везут в Москву. Поэтому он и дороже, но вкус потрясающий». «Мне кажется, вы непоследовательны. Вы покупаете рыбу, которая выращена искусственно, но отказываетесь брать искусственно выращенных раков». «Дорогой мой, раков разводят в ванных или крошечных искусственных прудах. Кормят специальным кормом, чтобы росли скорее. А рыбу разводят в больших рыбных хозяйствах в чистой воде, в гораздо более чистой, чем естественные водоемы вокруг Москвы, куда черти что сливают. Паша, загружай раков, тащи контейнер в машину и пулей назад». «А что, всех подводных обитателей надо покупать исключительно живыми?» «Ну, не всех, конечно. Пойдем, я тебя познакомлю с Тиграном». Мы подошли к прилавку в самом конце ряда. За прилавком стоял мужчина лет 50 с грустными восточными глазами. Продавал он то же, что и все – сибасов, дорадо и прочих морских чертей. Но, увидев олигарха, он преобразился, заулыбался и заохал. «Рад видеть, рад видеть! А вас как звать?» — обратился он ко мне. «Владимир». «А где Паша?» «Владимир мой друг, а не телохранитель. Паша сейчас подойдет». «А я думаю, зачем такой старый телохранитель? Зачем Пашу менять? А друг — это хорошо, друг — это совсем другое дело. Ладно, Тигран, дело говори. Есть свежайшие осьминоги из Черногории». «Когда самолет прилетел?» «Сегодня в 5 утра». Олигарх склонился к своему мобильнику и секунд через 30 сказал. «Не ври». «Хорошо, хорошо. Вчера в 23:30. Можете проверять». «Показывай». Тигран нырнул под прилавок и достал немыслимо свежего осьминога. Он лежал в руке Тиграна, щупальцы свешивались, и он завораживал своей красотой. «Хорошо, беру. Что еще?» «Есть реально свежайшие французские гребешки». «Показывай». Тигран достал небольшой контейнер, начал открывать. Олигарх глянул на маркировку и спросил. «Сколько здесь?» «Стандартно 100 штук». «Ладно, беру. Паша тебе потом контейнер вернет. Что там с мидиями?» «Мидии великолепный, потрясающий, очень крупный. Вам брать не советую. 3 дня уже лежат». «Спасибо, Тигран. Покупки Паша заберет и расплатится». «Азад сегодня приехал», — тихо сказал Тигран. «Привез иранскую черную икру. Хотите, я позвоню, он подойдет?» «Не хочу». Когда мы отошли от прилавка, я спросил. «А почему вы от икры отказались? Не любите?» «Люблю. Но икру надо заказывать. Белужью и непременно первой соли. А иранский стандарт — это для европейцев, которые ничего лучше этого не нюхали. Дней через 20 будет самое время для заказа. Могу и вам заказать». «Ощущения непередаваемые, во рту тает. Ради такой икры стоит жить». «А куда мы сейчас?» — с любопытством спросил я. «Сейчас за птицей». «Да, я видел, у них большой выбор». «За птицей на ленинградский рынок. Здесь мы ничего хорошего не найдем. Добрынинский специализируется на рыбе. Нет, конечно, у них есть все, но нам-то с вами нужно нечто особенное. Короче, по машинам, Ленинградский нас ждет. Не прошло 40 минут, как мы прибыли на Ленинградский. На нем, в отличие от Добрынинского, я бывал. И, честно говоря, ничего особенного не заметил. Рынок как рынок. Мы с олигархом подошли к прилавкам птицы. Куры действительно были в изобилии. Они лежали как на подбор, красивые и аппетитные. «Выбирай», — предложил мне олигарх. «С одной стороны глаза разбегаются, с другой они все примерно одного уровня. Можно брать любую, не ошибешься». «В том-то и дело, что ошибешься. Как говорится, играй гормон. Поэтому они выглядят одинаково, так сказать, куриные анаболики в действии». «Вы что, серьезно считаете, что эти куры бегали на птичьем дворе?» «Я как-то об этом не задумывался». «Именно. На этом и построен их бизнес. Никто не задумывается, тем более, что куры мягкие, мясо при варке буквально сползает с кости. Кошмар какой!» «А многим это нравится. Они в таких случаях говорят, курица была очень нежной». «Но это же хороший показатель». «Отвратительный. Курица должна быть нежной с петухом, а не в кастрюле». «У меня дочь спрашивает, папа, почему в институтской столовой куры мягкие, а дома мы едим жесткие? А ведь все очень просто. Куры на продажу сидят в клетках, не двигаются и только жрут свои анаболики. Деревенские куры все время двигаются, носятся по двору. Наконец привлекают внимание петуха, сексом занимаются. Петух он тоже абы с кем не будет. Ему подавай энергичных кур, которые следят за своей фигурой». «Так где же взять этих сексуальных красавиц?» «А это другой вопрос. В основном вопрос связи и денег». Олигарх подошел к первому попавшемуся продавцу и спросил: «Где Маргарита Львовна?» «Кто это Маргарита Львовна?» — тихо спросил я. «Бывший ведущий специалист Роспотребнадзора в соседней с Москвой области. Как раз курировала птицефабрики, вышла на пенсию и перебралась сюда. Здесь она непререкаемый авторитет». В этот момент к нам подошла элегантная дама в строгом деловом костюме. Увидев олигарха, расплылась в улыбке. «О, какие люди! Тебе как всегда?» «Ну, в общем, да. И то же самое моему другу». «Значит, в полку коллекционеров прибыло? Как к вам можно обращаться?» Я назвал себя, она тоже представилась. Мы подошли к прилавку, и Маргарита Львовна бросила продавцу короткую фразу. «Леночка, покажи!» Девушка нырнула под прилавок и достала поднос с пятью курами. Они резко отличались от своих собратьев, имели поджарую фигуру, на них виднелись остатки обожженных перьев, да и цвет у них был другой. «Великолепные экземпляры!» — прокомментировала Маргарита Львовна. «Выкормлены только отборным зерном, Маргарита!» — с чувством сказал олигарх. «Ну, хорошо, хорошо. Не отборным, просто зерном. Но в наше время и это уже немало». «Ладно, верю тебе. Заверни нам по паре штук». Отдавая мне кур, Маргарита Львовна посмотрела на меня внимательно и сказала: «Прежде чем их есть, подумайте о последствиях. Потом вы уже никогда не сможете вернуться вот к этим». И она махнула рукой в сторону прилавков с изобилием кур. Когда мы попрощались и отошли, я спросил у олигарха: «А почему она нас называет коллекционерами? И почему эти куры лежат под прилавком, а не продаются открыто?» «Коллекционеры — это ее шутливый термин, говорящий о том, что за такую цену могут покупать только ценители прекрасного. Кстати, по этой же причине эти куры лежат под прилавком. Очень утомительно каждому объяснять, почему эти худые куры стоят в 3-5 раз дороже упитанных. В конце концов, их все равно покупают только коллекционеры». «Понял. А теперь куда?» «В мясные ряды». «Да, мясо всему голова», — глубокомысленно сказал я. «Нет. Мясо я сегодня покупать не буду. У меня другая цель. Я хочу найти печень трехмесячного молочного теленка». Мы пошли вдоль рядов. Олигарх внимательно всматривался в мясо. Наконец он остановился и спросил у продавца: «Сколько месяцев теленку?» 3 месяца. «Отлично. А печень есть?» «Есть. Но вы знаете, сколько она стоит?» «Догадываюсь. Давай, показывай». Продавец вытащил из-под прилавка, опять из-под прилавка, белоснежную печень. Она была чуть розовой и дышала свежестью. «Сколько у тебя тут?» «Килограмма полтора, но я обещал постоянному клиенту». «Не нуди, беру все». Продавец назвал цену. У олигарха, естественно, не дрогнул ни один мускул. «Паша, заплати!» — бросил он телохранителю, и мы пошли дальше. «Да», — мечтательно сказал я, — «тут с вами нельзя не согласиться. Если такую печень обвалять в муке и пожарить с луком, будет объедение». Олигарх остановился и с ужасом посмотрел на меня. «Владимир, выросли в бедной семье в голодные годы? Пожарить печень трехмесячного теленка? Да как вам в голову могла прийти такая мысль?» «Но что же вы собираетесь с ней делать?» — спросил я в некотором замешательстве. «Из нее надо готовить паштет. Немного специй, немного сливок, немного коньяка, немного трюфельного масла, а сам черный трюфель натереть на мелкой терке, совсем чуть-чуть, дать настояться в течение 2-3 часов. И перед вами кулинарный шедевр. Вкус этого паштета будет с вами жить месяцами». «Понял свою ошибку. А вот смотрите, какое замечательное мясо, светлое и недорогое». Олигарх посмотрел на Пашу, тот пожал плечами, всем своим видом показывая шефу свое недовольство. «Мол, тащите к себе в друзья, кого ни попадя, а потом от этого же и страдаете. Мол, говорил я вам, сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит». «Владимир, мне кажется, что вы со мной просто теряете время. Зачем вам все это? Вы и в Макдональдсе отлично перекусите. Человеку, который засматривается на свинину и хочет поджарить печень теленка, не может считаться гурманом», — продолжил я. «Простите, я ведь делаю первые шаги. Вы тоже в сувенирке мало что понимаете. Я же не хватался за голову, когда вы меня спросили, где лучше делать нанесение на ручке Монблан». «Ладно, погорячился. Просто вы обратили внимание на свинину, которая полна холестерина. Да и вкус у нее не изысканный, а прямолинейный. В мишленовских ресторанах ее вообще не используют». «Проехали», — сказал я. «А теперь мы куда?» «В молочный отдел». «Да, творожок и сметана — это хорошо». «Вот именно. Это мы там с вами покупать и не будем». «Почему? Не любите творог?» «Люблю, конечно. Только мы не знаем, кто и как его делал. Насколько он чистоплотен, насколько аккуратно содержал коров. Между вашим ртом и руками производителя нет никакого контроля. Творог и сметану лучше всего покупать в магазине, и здесь нет равных...» «Глобус Гурме», — попытался угадать я, назвав самый дорогой магазин. Уж очень мне хотелось реабилитироваться перед олигархом. «Ни в коем случае! Глобус Гурме для людей, которые только что заработали свой первый миллион долларов. Он якобы элитарный, но и пустой. Маленькая проходимость и, как следствие, часто несвежие продукты. Творог и сметану надо покупать в Ашане. Там они всегда очень свежие, и это главнейший показатель для молочных продуктов. Творог и сметану делают везде практически по одной технологии, а якобы дорогие элитные бренды творога и сметаны – это чисто маркетинговые усилия производителей». «Спасибо за науку. Так что же тогда мы будем делать в молочных рядах?» «Я вас сейчас познакомлю с одной армянской семьей. Они обосновались здесь лет 40 назад. Ливон возглавляет продажный офис и живет с семьей в Москве. Армен живет в городе Аштарак и руководит производством армянских сыров. Они не тратят деньги на маркетинг и продвижение, но от клиентов у них отбоя нет. Армен отправляет сыры даже в США. Культура производства и чистота у него на высочайшем уровне. Паша летал, проверял». При этих словах Паша утвердительно кивнул. «Так вот», — продолжил олигарх, — «сыр Лори с молодым белым вином — это что-то невероятное. А настоящий армянский чинах, а сыр Эрибуни, а козий сыр и хегнадзор в глиняных горшочках? Да, всего не перечислишь. Все эти сыры давно уже стали мировыми брендами. При этом Армен неохотно расширяет производство. Говорит, что для него главное — качество. Эти сыры можно найти в Москве только у его брата Ливона на ленинградском рынке, либо в одном клубе армянской диаспоры. Увидев меня рядом с олигархом, Левон заулыбался, быстро и сбивчиво заговорил на армянском. Услышав, что я армянского языка не знаю, огорчился, но сказал: «Ты все равно приходи. Будет свободный сыр, продам. Заказ сыра у нас по понедельникам и четвергам в первой половине дня». «А сегодня свободный сыр есть?» — робко поинтересовался я. «Сегодня нет. Разве что твой друг меньше купит. Вот возьми лучший настоящий армянский лаваш, тонкий, как бумага». У Паши зазвонил телефон. Он минуту послушал, потом наклонился к олигарху и тихо сказал: «Просили передать, что он уже выехал». «Понял», — сказал олигарх и повернулся ко мне. «Спасибо, Владимир, за компанию, но бизнес зовет. Как-нибудь еще сходим за покупками». И они с Пашей растаяли, как будто это был большой гастрономический сон.